Глава 5. Битва при Везувии. С довольно небольшого плато открывался прекрасный вид на западное подножье Везувия и на всю компанию, усеянную многочисленными фермами, обширными пастбищами с бродящими по ним тучными стадами, подгоняемых умелыми пастухами и, конечно, на Неаполитанский залив, по которому то тут, то там сновали рыбацкие суденышки. Постепенно наступала зима, даже днем становилось прохладно. Сурков постоянно кутался в солдатский плащ, тщетно пытаясь как-то согреться. На соседнем большом валуне, метрах в 20 от него, крепко обнявшись, сидела парочка, укрывшаяся от промозглого ветра теплым покрывалом. Спартак с женой. Вождь регулярно на что-то показывал вдалеке, а она согласно кивала. Скорее всего, они вели обычный бесконечный разговор влюбленных. Казалось, нет смертельной опасности, просто парочка туристов забралась на верхотуру, дабы полюбоваться живописными окрестностями. До Игоря доносились отдельные слова «пульхра», «симул», «либертас», «домус», означавшие «красиво», «вместе», «свобода», «дом». Он уже немного понимал речь окружающих. За прошедшие несколько месяцев с момента восстания Тит Тулей научил его основам упрощенной латыни. Сам-то похититель Суркова, а теперь единственный друг в чужом мире, оказался полиглотом, схватывая все на лету. Более того, Тит прекрасно умел подражать интонации и тембру голоса любого человека, как заправский пародист, чем косвенно подтвердил первое впечатление о нем Игоря – аниматор. Тулей виртуозно владел холодным оружием, хотя пытался по возможности не демонстрировать свое искусство. Он с удивительной легкостью перенимал смертельные приемы боя гладиаторов и настолько эффективно применял их впоследствии, что Сурков сильно сомневался, смогут ли аниматора одолеть в поединке лучшие бойцы из числа восставших – Спартак, Крикс или Ганник. Игорю пришлось смириться с тем, что домой он попадет не скоро. Тулей не мог покинуть прошлое ранее определенной даты. До запрограммированного срока имеющееся у него устройство перемещения просто нельзя активировать на возврат. Тит не раз показывал прибор, всегда отливавший запретным темно-синим цветом. Поставьте себя на место Суркова. Поверите, будто пришелец из будущего не может воротиться, когда ему заблагорассудится. Вот и Игорь сомневался, пока ночью не добрался до пульта возврата и лично не нажал заветную кнопку. Конечно, ничего не произошло, ведь в этой части истории UCU-528 сказал человеку правду. В этом киборг мало чем отличался от создавших его людей. Он умел не договаривать или врать там, где необходимо, и рассказывать правду там, где надо, ловко манипулируя окружающими для выполнения поставленных перед ним задач. Впрочем, несмотря на досадное фиаско, у Игоря остались два повода для осторожного оптимизма. Он находился на свободе, и Тулею он объективно необходим для успешного возвращения домой. Правда, не только Сурков требовался для идеального, как сказал Тит, переноса. Вика, о волнующей встрече с которой в этом времени Игорь вспоминал исключительно с содроганием и ужасом, четко понимая, как ему несказанно повезло с тем, что восставшие напали на виллу Гая Клавдия Клабра, освободив его. Иначе не миновать физических увечий и мучительной смерти бывших в этой жестокой эпохе нормой. Сурков практически всегда делал, что хотел. С женщинами особо не церемонился, думая исключительно об удовлетворении своих сексуальных потребностей. Игорь не был дураком и прекрасно понимал. Вика с ним исключительно из-за денег. Будь он обычным работягой, девушка даже не взглянула бы в его сторону. Но столь радикальное преображение доступной красотки в пышущую злобой Мегеру все равно оказалось чересчур для падшего босса. Тихо подошедшая Лукреция бесцеремонно проскользнула под плащ к Суркову, нырнув в тепло. Обвела бархатными руками крепкую шею мужчины, нежно поцеловала. Игорь, в свою очередь, обнял женщину, старательно укрыв плащом. Сурков никогда ранее не испытывал чувств таких, как к новой пассии. До сих пор он лишь смеялся над влюбленными, объясняя отношения между мужчиной и женщиной исключительно выгодой, когда одному что-то от другого надо. Сейчас же циник впервые страстно влюбился. По уши, как прыщавый подросток. Лукреция удивительно красива и необычайно привлекательна. Но не это стало определяющим, а ее глубокие чувства к Суркову, казавшиеся настолько искренними, что не поверить в них оказалось невозможно. Игорь с немалым удивлением осознал, его реально горячо любить просто так, со всеми достоинствами и недостатками, за то, какой он есть, а не за бабки и власть, которые доступно через него загробастать. В текущий момент он беден, как церковная мышь, да и в обозримом будущем стать толстосумом не светило, но Лукреция все равно любила, и потому даже такой зачерствевший человек, как Сурков, не мог не ответить взаимностью. Лукреция изначально считалась женщиной Тита Тулия, и многие восставшие справедливо полагали, будто именно из-за него она примкнула к заговору добровольно, став глазами и ушами гладиаторов на вилле Гая Клавдия Глабра. Сурков был благодарен ей и Тулию за освобождение, а потому, как в меру порядочный человек, сразу исключил девушку из числа потенциальных избранниц. Однако неожиданно оказалось, идеальный и во всем преуспевающий человек, каковым видел Тита Игорь, не спешит на сближение с Лукрецией, более того, старательно избегает интимной близости. Похоже, у героя имелись какие-то сложности сексуального характера, а может, он в девушке видел исключительно друга или сестру. Но так или иначе, когда Сурков завел вкратчивый разговор о Лукреции, тот буквально уступил девушку другу, бесцеремонно сказав, никаких видов на нее не имеет и будет рад, если Игорь сойдется с этой достойной женщиной. Лукреция уже вовсю увивалась вокруг Суркова, постоянно оказывая всяческие знаки внимания и делая недвусмысленные намеки, а потому, получив зеленый свет, Игорь дал волю чувствам. UCU-528 технически никак не мог вступить в связь с женщиной. Программное обеспечение и конструкция киборга не предусматривали подобные возможности. Он лишь имитировал чувства, направляя действия девушки в необходимое русло. Лукреция сыграла свою роль, и она больше не нужна. Поэтому чудесное избавление от чрезмерного внимания молодой особы оказалось как нельзя кстати. Сурков же не догадывался об истинных мотивах новоявленного друга, и это, собственно, не так плохо, поскольку никакой человек не хотел бы узнать, что играет роль пешки в руках машины, использующей его для достижения поставленных разработчиками целей. Кроме того, Игорь не считал UCU-528 злобным похитителем, а напротив, спасителем, вынужденно взявшим их с Викой в прошлое, дабы защитить от группы зачистки, несомненно, уже прибывший в 21 век для физического устранения невольных свидетелей существования машины времени, и которая не могла последовать за ними в 73 год до нашей эры, опасаясь вмешаться в сверхважную работу Тита Тулия. По всей компании в ту эпоху были разбросаны шикарные виллы богатых римлян, любивших уединиться для приятного отдыха и неземного блаженства в тенистых садах, вдали от шумного и незасыпающего Рима. Постоянные набеги вооруженных мятежников на загородные владения несказанно раздражали патрицев, и претор получал многочисленные жалобы, требования немедленно разобраться с грабителями, приняв для этого все необходимые меры. Римляне происходящее не считали восстанием и тем более началом гражданской войны. Для них бежавшие гладиаторы и примкнувшие к ним рабы являлись обычными разбойниками, ловля которых несложна и входит в обязанности местной милиции. Расхаживающие до сих пор на свободе негодяи не схвачены и не казнены лишь по причине халатности претора, а также несомненной лени его подчиненных. Отряды милиции, отправляемые на поимку беглецов для защиты вилл, нередко попадали в засады, несли потери, заметно повышая уверенность восставших в своих силах и фактически поставляя им оружие и снаряжение. Дело дошло до того, что постепенно многие солдаты стали отказываться далеко уходить за стены Капуи, объясняя неблаговидное поведение не трусостью, а тем, что нанимались в городскую милицию, а их служебная обязанность поддерживать порядок в поселении, а не рыскать в полях и лесах за неуловимыми разбойниками, умеющих к тому же неплохо сражаться. Претор слал сообщение за сообщением в Сенат, требуя скорее предоставить дополнительное финансирование на сбор местного ополчения, но средств ему не выделяли. Все неразворованное уходило на покрытие издержек от двух войн республики. В Испании с недобитыми марианцами Квинта Сервилия Цепиона и в Азии с Понтийским царством из-за Фивинии, которая по завещанию последнего местного царя должна была перейти во власть Рима и чему активно противился Митридат VI Евпатор, желающий присоединить лакомый кусочек именно к собственному государству. Восставшие не принимали в свои ряды людей, не приносящих пользы общему делу, за исключением детей. Почти каждый мужчина по прибытии в лагерь неизменно становился воином и прикреплялся к тому или иному подразделению армии Спартака. Италики и греки поступали в легион Нума Помпилия, галлы, германцы, кельты, фракийцы во вспомогательный легион Крикса, а также помогавшим ему Ганнику и Эномаю. Последний из которых оправился от тяжелого ранения, полученного ранее, и снова рвался в схватку. Каждый боец должен был делать то, что умел лучше всего. Италики мужественно биться плотным строем, варвары поддерживать основные силы с флангов, внезапно нападать из засады, храбро атаковать, не давая врагу развернуться в боевые порядки. Спартак с первых дней скрупулезно подошел к выстраиванию армии, делая из толпы организованное и де-факто профессиональное войско. Сурков не принадлежал ни к одной из известных восставшим национальностей, никогда не держал в руках меча или копья, а потому его, положась на слово Тита Тулия, включили в состав отряда велитов легиона Нума Помпилия. Спартак, в отличие от прошедшей унификацию в результате реформ Гая Мария римской армии, использовал привычные для себя, но малость устаревшие построения легиона с велитами, принципами, гастатами и триариями, поскольку национальный состав восставших и методы ведения боя сильно разнились. Игорь в юности, как и положено, отслужил 2 года в армии по призыву, правда, впоследствии считая это время напрасно потерянным. Сейчас же навыки и выносливость, вбитые дедами, оказались весьма кстати, и он смотрелся не хуже других новобранцев. Отсутствие брони и легкое вооружение велита упрощали задачу. Игорь сперва волновался, что не сможет метать копье, как привыкшие это делать его новые сослуживцы. Однако опасения оказались напрасными. От него не требовали бросать смертоносное оружие далеко и точно, надо лишь кидать, как все. Задача отряда заключалась в том, чтобы метнуть копья всем сразу, синхронно, на одно расстояние, дабы в противника прилетела жалящая туча, от которой сложно укрыться или увернуться. Довольно схожую тактику применяли и намного позже, в конце 18-го, начале 19 века, когда выстраивали бойцов в линии и требовали не столько точно стрелять, ибо оно невозможно из-за отсутствия нарезки на стволе мушкета, сколько палить быстро и одновременно. Справедливо полагая, из кучи свинцовых шариков хоть какие-то попадут во врага. А вот и подразделение Игоря действовало примерно так же. Выскочили вперед, бросили одно копье, второе, третье, и убежали за спины тяжелых пехотинцев, не дожидаясь, пока римляне приблизятся и метнут пилумы. Потенциально способные пробить насквозь не только голову человека, но и защищенного броней воина, прикрывшегося щитом. Вроде просто, но в то же время требует определенной сноровки и регулярных тренировок. В перерывах между занятиями Суркову доводилось лично участвовать в набегах на виллы, где восставшие забирали продовольствие и пополняли ряды добровольцами. Спартак старался не проливать напрасно кровь, не озлоблять местное население, зачастую поддерживающее мятежников. Потому в набеги всегда отправлял смешанные отряды италиков и варваров. Сурков немало удивился, но в армию рабов, какой он по урокам в средней школе представлял войско Спартака, невольников от рождения фактически и не брали. К довершению всего, рабство считалось нормой и на родине вождя восставших, а потому он не следовал цели свержения сложившегося общественного строя, как ему часто ошибочно приписывали историки в будущем. На виллах освобождали только тех, кто выражал безусловное согласие сражаться против Рима с оружием в руках. Если человек не хотел воевать или физически был не способен держать меч и щит, его не брали. Спартаку требовались солдаты. Схема применялась одна и та же. Проникнув на виллу, хозяев изолировали италики, стараясь не допустить их убийства галлогерманцами. Не всегда это удавалось, и некоторые вылазки, к немалому неудовольствию Спартака, все же омрачались бессмысленными жертвами. Затем рабов и вольноотпущенников собирали у главного здания виллы, где предлагали присоединиться к восставшим. С выразившими согласие сразу общались соплеменники из числа разношерстной компании, отправленной Спартаком, и, если сомнений не имелось, людей принимали. Не обходилось без жертв. Галлы и германцы, как, впрочем, и италики, не представляли единый народ. Поэтому, встречая кровных врагов из другого гальского или италийского племени, конечно, не собирались их принимать в свои ряды, а тут же резали во дворе виллы, жестоко мстя за когда-то нанесенные обиды предками несчастных. Каждый солдат в строю должен быть абсолютно уверен в соседях слева и справа, закрывающих друг друга щитами, поскольку во время боя доверяет им жизнь. А потому нельзя стоять в одной шеренге с тем, кто потенциально готов при первом же удобном случае всадить тебе нож под ребро. Многие отказывались брать оружие. Далеко не все и у себя на родине являлись воинами. Работали на полях, охотились в лесах, ловили рыбу, ковали бронзу, делая разнообразные орудия труда, или занимались иными мирными профессиями и теперь становиться солдатами не собирались. Другие не видели принципиальной разницы – батрачить на богатого соплеменника или знатного римлянина, ведь зачастую именно последний оказывался не таким плохим хозяином, обращаясь со своим имуществом довольно гуманно, не изнуряя сверх меры и кормя вдоволь, чего не было на родине, где приходилось не только вкладывать всю жизнь, но и существовать впроголодь. Тем не менее, силы восставших стремительно росли. Когда претор наконец получил деньги и начал набирать ополчение, в распоряжении Спартака уже находилось более 500 натренированных бойцов. Гай Клавдий Глабр очень спешил, потому принимал всех желающих. Лишь незначительную часть его армии составили ветераны, проживавшие в Капуе и в ближних ее окрестностях. Большинство людей были местными миллионерами или новобранцами, впервые взявшими в руки оружие. Всего претору экстренно удалось собрать около 3000 человек, хватавших с лихвой, по его мнению, для безусловного и быстрого разгрома бунтовщиков, максимальная численность которых оценивалась в сотню, в крайнем случае в 200, а реальных бойцов-гладиаторов из них не более 50, остальные рабы и прочий сброд, сбежавшие от хозяев. Уверенный в успехе Гай Клавдий Глабр выступил в поход. Спартак, заметно уступая в численности армии, предвидя даже в случае победы огромные потери, не принял открытого боя, оставшись на Везувии. Римляне блокировали восставших, разбив лагерь у подножья горы. Тем самым сложилась патовая ситуация. С одной стороны, римляне никак не могли уничтожить врага, так как на узких горных тропках построиться в привычные защитные порядки не удавалось. А летящие с высокорасположенных утесов камни и копья мгновенно поражали всех, пытавшихся подняться. С другой стороны, восставшие не могли спуститься, так как римляне укрепили лагерь со стороны горы чистоколом и держали под контролем тропы, ведущие вниз, не оставляя ни единой возможности проскользнуть мятежникам. Тут Гай Клавдий Глабр усугубил свою ошибку, Низкий уровень военной подготовки большинства солдат дополнил отсутствием, традиционным для римлян, обязательным укреплением даже временного лагеря по всему периметру. Он не сомневался, иного пути, как атаковать его силы в лоб, у восставших нет, а отдельные группы бродящих по лесам врагов не доставят никакой угрозы. Претор не представлял, перед ним не шайка разбойников с безбашенным атаманом, а пусть и немногочисленная, но боеспособная организованная армия во главе с полководцем, имеющим опыт союзнических войн, знающим все слабости и силу римских легионов, а также обладающим стратегическим мышлением, умеющим предугадывать шаги противников, наносить разящие удары в самом неожиданном месте. Казалось, восставшие загнали себя в ловушку без выхода, и римлянам остается лишь набраться терпения, дожидаясь, пока холод и голод не сделают за них грязную работу, а уцелевшие неизбежно сдадутся на милость победителя, прося пощады, которую Гай Клавдий Глабр проявлять не собирался, учитывая, сколько проблем он нажил с богатыми добропорядочными гражданами из-за неспособности прекратить разграбление вилл и невозможности подавить мятеж до настоящего времени. Он реально рисковал не быть избранным на престижнейший пост претора повторно, потерять власть и деньги. Ему нужна победа, полная и окончательная, с показательным истреблением всех врагов. Наступающий вечер скрыл осторожно приближающихся к римлянам гладиаторов. Немногие часовые, выставленные Гаем Клавдием Глабром с незащищенных сторон лагеря, уже остывали в сырой траве с перерезанным горлом или глубокой раной в области сердца. Эномай сворачивал шеи солдат с легкостью, словно откручивал голову курицы, очевидно испытывая при этом немалое удовольствие от проделываемой работы. Весь день накануне все без исключения восставшие, запертые на вершине Везувия, плели из виноградных лоз толстые канаты и лестницы, способные выдержать взрослого человека. «Лови! Приступай!» — крикнул Титулий, свалив охапку лоз у ног Суркова. «Смотри, делается это так». Искусство плетения оказалось действительно нехитрым, особенно когда тебе подробно объяснят и наглядно продемонстрируют. У Игоря получалось вить канат не хуже, чем у остальных. Предложение Тита не стало для Суркова неожиданностью. Он хоть и учился в средней школе кое-как, но эту часть истории восстания Спартака знал. Восставшие спустились с горы, используя подручные средства. Немного отвлекшись от плетения, Игорь снова глянул вниз и невольно зажмурился. Очень высоко, стена практически отвесная. За несколько месяцев, проведенных на вершине вместе с мятежниками, он успел подробно рассмотреть все склоны и сейчас не представлял, как нормальный человек может успешно спуститься с такой высоты, используя лишь канат, не имея ни альпинистского снаряжения, ни опыта скалолазания, не говоря уже о том, что как ни плети веревку из лозы, она не заменит полиамидный трос, а при такой огромной длине обязательно где-то окажется недостаточно прочной и наверняка порвется. А ветер? Ведь человек на конце каната или лестницы, не закрепленных вбитым в камень стальным крюком, будет болтаться как говно в проруби и иметь все шансы удариться о скалу с последующим неизбежным падением вниз. «Мы спустимся не снаружи, а внутри горы», — ответил на немой вопрос Суркова UCU-528. «Публипор знает сравнительно безопасную дорогу вниз». И это был главный козырь в колоде Спартака. Пастух, назначенный вождем восставших, командиром разведчиков, знал окрестности Капы намного лучше большинства местных, перегоняя стада с пастбища на пастбище, отыскивая отбившихся животных, ему приходилось побывать в столь неожиданных местах, где до него не ступала нога человека, в том числе в жерле потухшего вулкана, каковым и являлся Везувий. Именно подробно расспросив Публипора, Спартак окончательно выбрал для лагеря место на вершине горы. Данную позицию, очевидно, очень легко защитить от многократно превосходящих сил противника, но и не менее важно, с нее имеется неизвестный практически никому, в том числе противнику, скрытый путь отхода, который можно использовать в крайнем случае при неблагоприятном развитии ситуации. Восставшим не требовались канаты почти километровой длины. Свитые ими лестницы и веревки не превышали сотни метров. Да и учитывая непродолжительное время спуска, требовалось их не так уж много. Ближе к вечеру мятежники поднялись с плато, где был развернут их лагерь выше к самому жерлу потухшего вулкана, и сбросили внутрь кратера лестницы. Первыми спускались наиболее тяжелые бойцы, возглавляемые бесстрашным Эномаем, затем воины полегче. Параллельно на веревках аккуратно опускали сложенное в тюке оружие и снаряжение. На глубине менее 100 метров от вершины начиналась образованная потоками лавы узкая тропа, переходящая вскоре в сквозную пещеру, связывающую полы жерла вулкана с внешним миром. Весь путь занимал не более 1 часа. Дерзкая затея удалась гладиаторам идеально. Они как снег на голову обрушились на полусонных римлян, не сразу понявших, что происходит, поскольку кровавая резня шла в полной тишине. Спартак строго-настрого запретил брать с собой факелы, поджигать палатки и кричать для устрашения противника. Нападение должно быть тихим и смертоносным. Все-таки римлян намного больше, и разбуженные ярким светом и воинственными криками, они вполне могли собраться пресечь панику в своих рядах и дать отпор. В итоге, пока восставших не заметили часовые, охранявшие чистокол у подножья Везувия, мятежники успели вырезать добрую половину лагеря. Уцелевшие римляне выскакивали из палаток, пытаясь спастись от фурии в мужском обличии, позорно улепетывая кто куда, стараясь ускользнуть в находящийся рядом лесок, но и там их настигали беспощадные галлы. Спартак с италиками пробился к палатке Гая Клавдия Глабра. Он всегда считал, для победы критически важно обезглавить армию, становящуюся без руководства, похожей на стадо баранов. Перебив немногочисленную личную охрану претора, бойцы Нума Помпилия взяли в плен военачальника римлян, не оставив врагам шанса к организованному сопротивлению. Исход сражения оказался предрешен. Однако не все легионеры трусливо бежали. Центурия ветеранов, которые как раз поручили охрану чистокола, находясь в полном боевом облачении и под командой опытного центуриона, переместившись за ограждение и выстроившись в плотную линию с наружной стороны деревянной преграды, легко отбила первый натиск восставших. В критической ситуации, когда уже чувствуется дыхание приближающейся смерти, часто именно простые солдаты оказываются смелее и отважнее командующих, сдающихся при первой же возможности. Несомненно, если бы Спартак находился не у палатки Гая Клавдия Глабра, а у чистокола, то он оценил преданность римлян воинскому долгу и вполне вероятно отпустил по домам, заставив лишь сложить оружие или, по крайней мере, предложил сдаться. Но на этом участке битвы восставших вел Эномай, не ищущий компромиссов и беспощадный к врагам. Вторая атака мятежников стала для горстки римлян последней. Галлы, несмотря на отчаянное сопротивление противника, упрямо лезли на чистокол, падали замертво под меткими ударами гладиусов, а по их скользким от крови телам карабкались следующие нападавшие. В конце концов деревянная преграда не выдержала и обрушилась в нескольких местах. Поток варваров смел римлян, как прорвавшая плотину стремительная река, уносящая все на своем пути. Не выжил ни один легионер. В этой короткой смертоносной схватке гладиаторы понесли большие потери, чем во всем вражеском лагере. В числе погибших оказался и Эномай, сраженный мечом центуриона, нашедшего свой конец в медвежьих объятиях могучего Галла.